тот же день мы перешли вброд Стырь и двинулись дальше на запад. Душевно, приветливо, как старых друзей встречали нас крестьяне в Езерцах, Кухетской Воле и других ближайших от лагеря селах. 5 ноября мы достигли Лесограда, и минюры пошли снимать оставленные перед нашим уходом сюрпризы. И вот я, Дружинин, Рванов, Салаид, Егоров и еще несколько командиров снова сидим в штабной хате землянки. А давно не бритый, осунувшийся, но веселый Николай Михайлович Николенко рассказывает: «Они туда, я сюда, они сюда, я туда». Мотал их по всему лесу. Немцы на просеках, на дорогах, а бульбаши по сторонам рыщут. Как только старый лагерь разрушили, все сразу назад, в Серхов. Там целые сутки сидели. Наверное, распоряжений из Ковеля ждали. Потом в Маневичи на погрузку. А у станции давно наготове наша рота. Тола ребята не пожалели. Все вагоны кувырком. Ну и огоньку мы, конечно, дали на прикорку. Всего день оставался до октябрьского праздника. Этого времени хватило, чтобы снова устроиться на старых квартирах, помыться, почиститься, немного отдохнуть. К вечеру выпал снег и тут же растаял. Но все равно идет зима, третья наша партизанская зима. Будет она и трудной, и суровой, и радостной. О первом, очень большом и радостном событии, пришедшем вместе с наступающей зимой, я сообщил партизанам 7 ноября на нашем параде. Прокатилось «Ура!», взметнулись вверх шапки, люди, нарушая строй, обнимали и целовали друг друга. Сколько хорошего, волнующего вместили в себя два долгожданных слова: «Освобожден Киев». Трудная судьба. Хмуря широкие брови, комбат Николенко во второй раз доложил, что Петро Скирда непременно хочет меня видеть. Скирда перешел к нам с группой националистов, когда основная часть соединения находилась за Стырью, а в районе Лесограда оставался лишь 5-й батальон. Переход этот был несколько необычен. Как правило, бандеровцы перебегали к партизанам во время наших удачных операций. Полученный от партизан удар являлся для обманутых, запуганных людей лишним психологическим толчком, помогающим разобраться, на чьей стороне правда и сила. В данном же случае обстановка была не в нашу пользу. Наступление, причем в крупном масштабе, вели гитлеровцы совместно с бульбашами. И вот в самый неблагоприятный для нас момент, как только фашисты прорвались в лес, 13 бандеровских солдат, возглавляемых Петром Скирдой, вдруг по доброй воле складывают оружие перед 5 разведчиками Николенко. К тому же Петр Скирда упорно хочет о чем-то поговорить с командиром соединения. Конечно, надо его принять. Масса неотложных забот, связанных с возвращением штаба в Лесоград, помешала мне сделать это сразу же. Но теперь время обязательно следует найти. «Пусть явится завтра утром», — сказал я Николаю Михайловичу. У дверей комбат обернулся и снова нахмурил брови. «Только вы с ним поосторожнее, товарищ генерал. Глаз не спускайте. Он на все способен». «Откуда такие сведения?» «Уж больно бандитская физиономия у Скирды. Сами увидите. Типичный бульбаш». Внешность явившегося ко мне на следующее утро перебежчика, пожалуй, соответствовала такой нелестной характеристике. Петро Скирда оказался черноволосым, угрюмым человеком выше среднего роста. Подбородок и щеки заросли многодневной щетиной. Длинные отвислые усы закрывали рот. Одежда грязная и очень рваная. Лет Скирде было, вероятно, за 40. Он четко отрапортовал о своем прибытии и попросил разрешения обратиться.